На возвышении, заменявшем эстраду, молодой человек небрежно и виртуозно перебирал клавиши пианино. Пробираясь между тесно стоящими столиками, Юра поздоровался с Элен и Игорем Буш, сидевшими в шумной молодой компании. «Кто это?» — спросил Валентин Валентинович, когда они, наконец, втиснулись между стеной и чьими-то спинами и уселись за столик, добытый Навроцким с великим трудом. «Знаменитая цирковая пара, Элен Буш и ее брат Игорь. Откуда ты ее знаешь?» «Знаком», — загадочно ответил Юра, но не удержался и добавил, «в нее втрескался Мишка Поляков». Валентин Валентинович поднял брови. «Смазливый мальчишка, но для такой королевы...» Он нахмурился. «Мне не нравится твой Миша Поляков». «Мой? Я его сам терпеть не могу». «А вы его хвалили, он вам очень понравился». Не обращая внимания на упрек, Валентин Валентинович продолжал. «У него слишком тяжелый взгляд. Даже странно, в таком юном возрасте. Я не люблю, когда на меня так смотрят». На эстраде небритый поэт в рваных сандалиях на босу ногу, завывая, читал стихи о том, как замечательно быть дикарем, ходить по Африке нагишом с одной только бамбуковой палкой и бей по голове бамбуковой палкой, это при встрече с врагом. Ее тихонько оглаушь и делай с ней все, что хочешь при встрече с женщиной. «Да, мой друг, — сказал Валентин Валентинович, — мы честные труженики. И, как кто-то сказал, должны стоять над схваткой. Это сказал Роман Ролан. 1866-1944 годы жизни, французский писатель и общественный деятель». «Молодец, Роман Ролан, хорошо сказал». Однако он задумался, помешал ложечкой в чашке и с горечью заключил. «Однако некоторые, как будто не глупые, интеллигентные люди, все еще в плену сословных предрассудков. Революция их ничему не научила. Я не все принимаю в нашей действительности. Больше того, я расхожусь с ней в ряде вопросов, но, мой друг, согласись, что сословные предрассудки — это мещанство». «О ком вы говорите?» «Понимаешь, для некоторых слово «агент-заготовитель» звучит несолидно, слишком плебейски. Какой-то там агентик. Кто может так мыслить в наше время?» «В общем, банальная история. Я влюбился», — признался Валентин Валентинович. «Без взаимности?» «Допускаю». «Этого не может быть. Что вас смущает?» «Ну, хотя бы разница в возрасте. Мне 25, ей 17. Мой папа старше мамы на 12 лет. Еще одно, ей надо учиться». «Пусть учится. Чему это мешает?» «Слушай, а ты о ком?» — спросил Валентин Валентинович. «О той, в которой вы влюблены». «Кто она?» Юра с недоумением посмотрел на Валентина Валентиновича. «Я думал, это Люда». «Ты угадал. А как ты угадал?» «Это совсем нетрудно угадать. В нее многие влюблены». «А она?» «Ни в кого». «А ты в нее не влюблен?» «Был», — признался Юра, — «но потом надоело. Снежная королева с принципами. Хорошая вообще девчонка. И хорошенькая. Вот какая-то очень одинокая». «Да, при таких родителях». «Возможно, в родителях как раз все дело», — ответил Юра. «Они несовременны». «В каком смысле?» «Папаша знает 3 языка, мамаша 2». «Ты прав, мой друг, это чересчур». «И при всем том, — продолжал Юра, — поразительная детскость, инфантильность. До сих пор устраивают елку, вы подумайте, и веселятся, как дети. Папаша стоит на табурете, украшает, мамаша тайком готовит подарки, утром их находят под елкой, все в диком восторге, их, видите ли, положил Дед Мороз. Ну, а в такие игры они до сих пор играют, и не только на Рождество, а при любом случае». Валентин Валентинович медленно подтягивал кофе, помешивая его ложечкой, задумчиво посматривал в зал. Взгляд его задержался на Элен Буш. «Красавица окружена циркачами, я их узнаю по физиономиям». «Да, вероятно». «Один к ней очень внимателен». «Это ее брат». «Нет, ведь брат тот блондин, ты с ним поздоровался». «Да». «А я имею в виду Шатена, видишь, такой крепкий парень. Впрочем, все они крепкие ребята». «Боюсь, что шансы нашего Миши очень малы». «Шансы!» — Юра презрительно скривил губы. «Аскет, как все они. Любовь, возможно, только на общей идейной основе. Какая же может быть общая идейная основа с циркачкой? Она даже не комсомолка». «Но ты сам сказал, что он в нее влюблен». «Тайком, вопреки собственным убеждениям». «Да, мой друг», — сказал Валентин Валентинович. «Я уже имел случай тебе говорить. Папиросы Ира — не все, что осталось от старого мира. Остались страсти человеческие».